Глава 8. Быть с Богом. Когда ты перестанешь думать, ты немедленно соединишься с Богом. Не представляй себе, что это слишком высоко для тебя и недостижимо. Это ошибка, становящаяся заблуждением. Ты каждую ночь перестаешь думать, спокойно пребывая в глубоком сне, где нет никаких мыслей и никаких сновидений. В этом состоянии полного покоя ты обновляешь свои душевные силы. Твое сердце находится в блаженстве, свободном от мысленной суеты, и голова отдыхает без докучливых мыслей. Каждую ночь ты спокойно отрекаешься от мира и его проблем. Без всяких волнений ты забываешь о близких и родных, перестаешь думать о себе и других, прекращаешь размышлять о России и Америке. Теперь тебе нужно сделать это же самое не в глубоком сне, а сознательно в молитвенной практике. Не смущайся своего душевного бессилия. Тебе будет помогать божественная сила, всегда немощнующая, врачующая и оскудевающая, восполняющая. Все мысли, неважно, хорошие или плохие, безблагодатные. Благодатно только чистое сердце, исполненное бескорыстной любви к Богу и лишенное всяких мыслей. Одно такое сердце, как все мы знаем, которое появляется на этой земле, способно привести к спасению многих тысяч людей. Ты – богоподобная личность, когда не привязан к мыслям, не привязан к уму и не привязан к телу, когда ты всем сердцем и душой держишься за Бога и становишься единым с Ним. Поэтому духовная практика состоит в том, чтобы разорвать, так сказать, мысленные цепи, которыми опутал тебя ум, и начать жить святым именем Христовым, вдыхая и выдыхая Его. А в завершении этого пути, пути совершенной нищеты духа, навечно соединиться с возлюбленным Господом Иисусом. Это вовсе не духовная практика – спорить со всеми подряд, таким образом утверждая свое куцое понимание православия. Это вовсе не духовное постижение – зазубривать цитаты святых отцов и оттачивать свой интеллект. Это вовсе не обретение спасения – остаться старым брюзгливым прихожанином и закиснуть в быту. Это вовсе не тот свет, который не избавляет тебя от грехов и делает еще хуже по сравнению с тем временем, когда ты горел юношеской верой. Это вовсе не то смирение, которое ждет от тебя Господь, сдул с книги пыль и поставил со вздохом обратно на полку. Есть две веры – земная и небесная. Земная вера – это верить в свои мысли, чтобы они руководили в этой жизни. А небесная вера – это верить во Христа, чтобы Он и только Он помог спасти душу. Выбор всегда остается за тобой. Твое собственное сердце само приведет тебя к той вере, какой ты расположен. Земную веру отстаивают, нападая на других. Небесную веру исповедуют, желая всем спасения. Когда ты начнешь носить Христа в своем сердце, хотя на самом деле это Он носит тебя на своих руках, тогда с твоим умом, с твоей душой совершается удивительное преображение. Мирские мысли начинают исчезать, душевный эгоизм перестает напоминать о себе, и ты впервые приходишь к благодатному покою лучезарного сознания, в котором сияет негасимый свет Христов, как огонь в светильнике. Таким светильником В это мгновение становится твое сердце, которое прыгает от радости, как передают святые отцы. Ибо тогда сердце прыгает и веселится, ум бывает весь в приятном волнении, лицо весело и радостно. Преподобный Григорий Синаид. Когда эгоизм уходит, Бог немедленно открывается сердцу во всей своей полноте, открывается сознанию во всей своей безграничности, открывается душе во всей необъятности своей божественной любви. Это происходит лишь тогда, когда ты всецело отдаешь Богу всего себя. Если же твои дни чередой проходят в страстях и помыслах, а видимое для тебя дороже невидимого, ты просто бессмысленно тратишь свои силы и время. Абсолютно ничего из того, что ты видишь, не может быть важнее и ценнее, чем Бог. Однако на проверку все выходит совершенно иначе. Людям трудно расстаться с вещами. Будь честен с самим собой. Если это так, значит, вещи и есть твое тленное божество. То же самое относится и к твоему уму, и к твоим докучливым мыслям. Человек – раб всего того, к чему он привязался своим умом и мыслями. И только в единении со свободным и блаженным Богом дух человеческий становится свободен от всего, что порабощало его, становится блаженным в божественной благодати. Новый человек – это небесный человек, в котором нет ничего земного. Ветхий человек – это, напротив, земной человек, в котором нет ничего небесного. Новый человек всегда растет духовно. Ветхий человек не двигается со своего места до тех пор, пока жизнь не выбьет почву из-под его ног. Беспрепятственное укоренение эгоизма, который, подобно ядовитому растению-паразиту, высасывает все душевные соки, теперь называют выгоранием. Неустанно уничтожать в себе побеги эгоизма – это как кровь проливать. И тот, кто решится на осуществление этого самоотречения, изо дня в день смиряя себя и искореняя собственный эгоизм, не имеет никакого «выгорания» в кавычках, но все более возрастает в богопостижении и в духовном разумении, чье духовное сердце во всем согласно с волей Божией. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». Книга Иезекииля, 36 глава, 26 стих. Новый человек добровольно, по собственному выбору, устремляется к Богу и оставляет позади все мирские вещи, весь свой мирской ум и земные мысли, и таким образом шествует к Богу налегке, радуясь избавлению от тяжкой ноши. Ветхий человек оставляет земные вещи поневоле, под гнетом удручающих обстоятельств, в то же самое время норовя исподволь все-таки утащить что-нибудь с собой, авось пригодится, упрямо надеясь на них, но не на Бога. Бог не хочет, чтобы ты постоянно все накапливал. Он хочет, чтобы ты постоянно все оставлял. Он не имеет ничего и в то же самое время владеет всем. Рано или поздно тебе придется уподобиться ему, чтобы расстаться со всем земным. Расстаться – значит отделить от земного весь свой ум до последнего помысла, чтобы унаследовать обещанное тебе Царство Небесное. И Бог терпеливо ожидает от тебя этого изменения ума, который и есть истинное покаяние. Не желающий следовать божественной воле и противящийся ей – вынужден, в конце концов, оставить не только мир, но даже свое тело, дабы уразуметь через этот горький опыт, что в действительности смерти нет и никогда не было. Поэтому в Царстве Христовой истины не пригодится греховный ум, там понадобится чистое правое сердце. Не пригодятся суетные мысли, а понадобятся многие и непрестанные молитвы. Там не нужны ни гортанобесия, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. Не похоть, ибо там не женится, не выходит замуж. Евангелие от Матфея, 22 глава, 30 стих. Тем не менее, брат мой, ты расшибаешь себе лоб, пытаясь удержаться не в Боге, а в пище и питье, в браках и разводах. Поэтому упрямые попытки изменить мир, а не самого себя, препятствуют тебе в твоем спасении.